Глава 4. Птичьи склоки. Чернильная беспросветная тьма, опустившаяся на небо после захода солнца, застала Саймона устроившимся на верхушке крысиной скалы, в том же месте, где в сентябре он впервые узнал про существование приюта. При виде орла все мыши и крысы, копошащиеся у подножья, разбежались, оставив Саймона в относительном одиночестве. Перья у него под глазами промокли, но Саймон только и мог что слепо смотреть на пустую дорогу перед собой и пытаться отогнать мысли, кружащиеся в голове бесконечной каруселью. Если он не отправится на Ястребиную гору, Орион убьет его маму. Он окончательно убедился, что именно об этом предупреждал дедушка. В конце концов, он сам сказал, что она больше ему не нужна, разве что в качестве приманки. И что Орион сделает, когда Саймон окажется у него в руках? Попробует уговорить его остаться? Продолжит угрожать убийством мамы, чтобы Саймон не сбежал? Или забудет про уловки и запрет его в клетке? Но он не мог отказаться. Ему не хотелось признавать это, но Орион был прав. С самого начала он влез во все это, чтобы спасти маму. Конечно, хищника нужно уничтожить. Но подстегивало Саймона только желание вернуть семью, по крайней мере, ту ее часть, что еще можно спасти. А для этого нужно было, чтобы хищника не стало. Послышалось хлопанье крыльев, и в нескольких метрах от Саймона приземлился голубь. Сначала он даже не обратил на него внимания, но голубь перелетел поближе, и он понял, что это тот самый упитанный голубь с подоконника. «Уходи! Нет у меня еды!» — несчастно сказал он, пряча лицо. «Я никуда не уйду, Саймон». От удивления Саймон едва не свалился со скользкой скалы. Все простодушное курлыканье пропало, послышался очень знакомый, низкий голос. «Лео?» — тупо спросил он. «Что вы тут делаете?» «То же, что делал последние несколько недель», — ответил голубь. «Проверяю, как у тебя дела». Лео был его дедушкой по отцовской линии и тоже обладал силами звериного короля. И хотя первая их встреча в декабре не задалась, очень много близких Саймона людей верили Лео, поэтому полностью отмахнуться от новообретенного родственника не получалось. Однако ситуации, подобно нынешней, делали только хуже. «То есть вы столько времени за мной наблюдали и молчали?» — резко спросил он, хотя понимал, что Лео просто пытался помочь. «Я думал, вы мне доверяете!» «Разумеется, доверяю», — сказал Лео. «Кажется, я давно это доказал». «Нет? Меня волнуют Орион и все остальные». Помедлив, он приблизился. «Прости, Саймон. Нужно было сразу сказать, что это я. Я поступил нечестно, просто я боялся, что ты попытаешься от меня скрыться, если будешь знать, кто я. А, в общем, мы с Зи решили, что кому-нибудь стоит за тобой присмотреть». «Зи, я знала?» Голос Саймона раздраженно дрогнул. Впрочем, ничего удивительного тут не было. Лео — отец Зии. И они мало что друг от друга скрывают. «Вы ведь должны были искать Селесту!» «Я и искал», — сказал Лео. «Везде, где только мог. Сегодня я собирался наведаться в звериное поселение в центральной части штата Мэн. Но Зия рассказала, что у вас случилось, и раз уж Малкольм с друзьями не могли сопроводить тебя на крышу...» «Вы слышали, что сказал Орион?» «Да. И решил, что ты захочешь это обсудить». Обсуждать Саймон ничего не хотел, но понимал, что никуда не денется. Он не мог всю ночь просидеть в Центральном парке. Знал, что рано или поздно с кем-нибудь придется поговорить. Лео для этого тоже подходил, как бы он на него не злился. «А смысл?» — буркнул он. «Малкольм меня не отпустит». «Помнится, мне не Малкольм нашел три осколка», — сказал Лео. Мягкость его голоса резко контрастировала с его хрипотцой. «Скажи мне, если ты решишь отказаться от предложения Ориона, что будешь делать? Какой у тебя план?» «Я не знаю», — признал Саймон. «Подожду, пока кто-нибудь не найдет Селесту с Ноланом. Думаю, и если... когда мы их найдем...» Он замолчал, не зная, что сказать. «Нолан не вернется. Селеста обвела его вокруг пальца, он больше не верит нам с Малкольмом. Я бы мог снова выкрасть осколки, но...» Но тогда их дружбе с Ноланом придет конец. Однако выбора у Саймона не было, он это понимал. Судьба всех анимоксов важнее, чем их с братом взаимоотношения. Но если можно найти другой выход, Саймон готов попытаться. Лео подошел ближе. Наверное, они смотрелись забавно. Молодой орел и раскормленный голубь. Но в глубине души Саймон был рад возможности выговориться. Если кто-то и мог понять хоть часть того, через что проходил Саймон, так это Лео. «А если мы не найдем Селесту с Ноланом?» — тихо спросил он. «Если Орион доберется до них первым?» «Тогда все пойдет прахом». Саймон резко втянул в себя прохладный ночной воздух. «И что мне делать?» «Ты сам знаешь», — сказал Лео. «По какой-то причине Орион предоставил тебе очередную возможность и пытается вручить ее на блюдечке с голубой каемочкой. У него есть два осколка, а без них хищника не уничтожить. И, скорее всего, он внимательно за ними следит, раз уж Селеста раздобыла оставшиеся. То есть...» «Они должны быть на Ястребиной горе!» В душе впервые за последний месяц зажегся огонек надежды. И Саймон повернулся к голубю. «Но он должен понимать, что я буду их искать!» «Скорее всего, он на это и рассчитывает», — сказал Лео. «Но у тебя есть преимущество, о котором он не подозревает. Туз в рукаве. Если удастся сохранить его в тайне, то, чтобы он не подготовил, ты сможешь его перехитрить». Саймон щелкнул клювом, жалея, что не может прикусить губу. Идти прямиком в логово Ориона, не зная, что именно там поджидает, было рискованно. Но разве он хоть раз был полностью готов? За каждым новым осколком хищника приходилось идти вслепую, без малейшего представления, где тот может быть спрятан. В этот раз все будет точно так же. Только врага он знал заранее. И знал, на что этот враг способен. «А если мы ошибаемся?» Через какое-то время спросил Саймон. «Вдруг Орион все знает, а я ему нужен, потому что Нолана ему не получить?» Лео ответил не сразу. Хор сверчков затянул свою веселую вечернюю песню. «Тогда придется сражаться», — наконец сказал он. «Изо всех сил. И не забывай, ты не один. Раз уж звериный король смог захватить весь мир анимоксов, ты точно справишься с Орионом». Саймон сглотнул. Он не был в этом уверен. Ко всем животным обличьям приходилось привыкать, а инстинкты вместе с превращением не появлялись. И сколько бы ни было у него когтей и клыков, все равно он оставался один на один с целой армией птиц. «Тебе пора домой», — сказал Лео. «Все о тебе волнуются». «Знаю», — тихо сказал он. «Но тогда придется им рассказать, и они захотят пойти со мной». «Пусть идут», — сказал Лео. «Твои способности — не единственное преимущество, Саймон. Я же сказал, ты не один. Никогда не был и никогда не будешь. Как бы решительно ни был настроен Орион, у тебя есть верные друзья, а у него нет». Саймон не знал, что на это ответить, поэтому, помолчав немного, расправил крылья. «Вы ведь продолжите искать Селесту, да?» — спросил он. «Если получится найти осколки Ориона и добраться до Селесты раньше него, может, все наконец-то закончится?» «Остается только надеяться». Голуби не могли хмуриться, но настроение Лео ощущалось в его голосе. «Позаботься об Орионе, а Селесту с Ноланом оставь мне. И что бы ни случилось, Саймон...» Лео посмотрел ему прямо в глаза. «Не забывай, ради чего ты сражаешься». Упитанный голубь проводил его до пожарной лестницы. Саймон коротко кивнул в темноту, а когда Лео улетел, запрыгнул в открытое окно и обернулся человеком. После нескольких часов в облике орла стоять на двух ногах было странно, но он порадовался возможности размять руки. «Саймон!» — Уинтер заглянула в комнату с полотенцем, намотанным на темные волосы. «Наконец-то! Он вернулся!» — крикнула она через плечо. «В спальне!» Повернувшись к нему, она добавила. «А ты вовремя. Зии пришлось прятать телефон, чтобы Малкольм не позвонил в полицию». «И что бы сделала полиция? Переловила бы всех животных в городе?» — спросил Саймон, слыша, как грохочет по коридору тяжелые шаги. Не успел Уинтер ответить, как в комнату ворвался Малкольм, прожигая его диким взглядом. Саймон ожидал выговора, как утром, однако Малкольм просто стиснул его в объятиях. За мгновение до того, как дядя его отпустил, Саймон ощутил, как колотится его сердце. И тут же ему стало невероятно жаль, что он не пошел домой сразу. «Ты в порядке?» Малкольм схватил его за плечи, держа на расстоянии вытянутых рук, и осмотрел с ног до головы. «Орион тебя не тронул? Птицы не напали?» «Все в порядке», — ответил Саймон, переминаясь с ноги на ногу. «Я просто устал». Малкольм снова его обнял, сжимая так сильно, что Саймон испугался за свои ребра. Из дверного проема донеслось покашливание. «Ты его раздавишь», — сказала Зия, и Малкольм неохотно выпустил Саймона из объятий. Тот, пользуясь возможностью дышать, выглянул из-за руки Малкольма. На входе в крохотную спальню стояли Зия, Ариана, Джем и Дев. И в комнате внезапно стало очень тесно. «Может, перейдем в гостиную?» — предложил он. «Нужно поговорить». «Самые страшные слова на свете», — сказала Зия. «Ладно, пойдем. Сейчас я сделаю горячий шоколад, и Саймон нам все расскажет». И хотя голос ее не дрогнул, по взгляду, задержавшемуся на Саймоне, было заметно. Лео успел ее предупредить. И пока он полз в гостиную в сопровождении нависающего над ним Малкольма, Саймон понадеялся, что в заранее проигранной битве у него будет хотя бы союзник. К тому времени, как Зия внесла в гостиную 7 чашек горячего шоколада, он закончил рассказывать, что случилось на крыше Небесной башни. На лицах друзей читался чистейший ужас, а дядя совсем помрачнел. «Если Орион знает, где мы, нужно переехать», — сказал он. «Как только он поймет, что ты с ним не пойдешь, он пошлет свою армию и...» «Но я пойду», — сказал Саймон со всей уверенностью, на которую хватило сил, учитывая, что все уставились на него так, будто он отрастил вторую голову. Даже Феликс, согласившийся выключить любимый сериал, смотрел с возмущением. «Но, Саймон!» — пораженно сказал Джем. «Я слышал про Истребиную гору. Те, кто туда попадает, больше не возвращаются». «Это просто глупые легенды, которыми в подводном царстве пугают детей», — сказала Уинтер, сидящая на диване рядом с Саймоном. «Потому что птицы питаются рыбой и все такое». Саймон посмотрел на нее. «Ты была на Истребиной горе?» — понял он. «Точно была, раз росла с Орионом!» Уинтер пожала плечами. «Разумеется. И что?» «То, что Орион хранит там осколки из звериного и птичьего царств!» — быстро сказал Саймон, пока никто его не перебил. «Ариана, у тебя на Истребиной горе есть шпионы?» «Да, но немного», — настороженно ответила та, не сводя взгляда с чашки. «Та же проблема, что и в Небесной башне. Птицы с насекомыми не уживаются, предпочитают съедать пауков, а не давать им возможность сбежать». «Но вы с Уинтер можете помочь выяснить, где Орион спрятал осколки», — сказал Саймон, и огонек надежды перерос в пламя. «Если мы их найдем...» «Нет», — одновременно сказали Малкольм и Дев. Они удивленно переглянулись, и Дев продолжил первым. «Ее Величество не пойдет на Истребиную гору, я ей запрещаю». «Я же просила не звать меня так», — сквозь зубы сказала Ариана. «И ты не можешь мне ничего запрещать». «Зато могу рассказать все куратору», — пригрозил Дев. «И тогда ты точно никуда не пойдешь». «Только попробуй», — щурясь бросила она. «Попробую». Пока Ариана с Девом переругивались, Малкольм склонился к Саймону, обеими руками сжимая кружку с шоколадом. «Я знаю, что ты задумал», — медленно произнес он. «Но это слишком опасно, даже для тебя». «Другого шанса не будет», — жарко возразил Саймон. «Мы сидим и ничего не делаем. Просто прячемся, и меня это достало. А это прорыв, которого мы ждали. Да, он не совсем такой, как хотелось бы, но если мы им не воспользуемся...» «Защищать тебя — моя работа», — сказал дядя. В голосе его звучали рычащие нотки. «Ваша работа — защищать свое царство!» — — возразил он так яростно, что в кружке плеснул шоколад. «А если Орион или Селеста соберут хищника, то проблем будет больше, чем поход на Истребиную гору!» Зия, стоящая в арочном дверном проеме, кашлянула. «У меня вопрос», — сказала она. «Саймон, если мы всю ночь будем талдычить, что ты никуда не пойдешь и что мы обязательно попытаемся тебя остановить, что ты сделаешь утром?» «Все равно уйду», — сказал Саймон, расправляя плечи. «Так и думала», — она посмотрела на Малкольма. «Можем потратить пару драгоценных часов на бессмысленные споры, но если Саймон решил уйти, то мы его не переубедим. Поэтому можем подумать, как обратить ситуацию в нашу пользу». «Действительно», — сказал Джем, задумчиво хмурясь. «Если понадобится, Саймон может сбежать от Ориона. Но Орион дал ему пропуск в свой ближний круг, и упустить такую возможность — безумие». «А я так и быть помогу», — сказала Ариана. Правда, после долгого взгляда от Джема. «На всякий случай проконтролирую, чтобы на Ястребиной горе были мои агенты». «Но сама ты не пойдешь», — твердо сказал Дев, и она вздохнула. «Ладно, но буду держаться поблизости», — добавила она, — «вместе с остальными». Саймон устало улыбнулся, не в силах выразить словами, насколько он благодарен за поддержку. Но потом перевел взгляд на Уинтер, которая упорно смотрела на свои аккуратные ногти. «Я понимаю, ты не хочешь возвращаться», — тихо сказал он. «Но мне очень нужна помощь». Она стиснула зубы. «Ты ведь понимаешь, что они меня не примут?» — пробормотала она едва слышно. «Знают же, что я...» По ее лицу скользнуло отвращение. С ее первого превращения прошел уже почти год, но она все равно не свыклась со своей природой. И Саймон понимал, что своей просьбой может окончательно уничтожить весь прогресс. «Если Орион хочет, чтобы я пошел с ним, то у них не будет выбора», — сказал он. «Никто не посмеет тебе грубить. Я об этом позабочусь, и...» Он помедлил. При одной только мысли о следующих словах просыпалась совесть. Но если Уинтер с ним не пойдет, он снова будет пробираться на ощупь, а времени на это больше нет. «Рован тоже там будет, наверное. Вы снова увидитесь». Она бросила на него резкий взгляд. В больших светло-зеленых глазах стояли пока непролитые слезы. Рован, сын самого близкого советника Ориона, был Уинтер как старший брат. И Саймон знал, как сильно она по нему скучает. Использовать Рована против нее было ужасно, но Саймон не нашел другого выхода. Она была ему нужна, и он не соврал. «Ладно». Наконец, практически неслышно, шепнула она. «Я с тобой». «Спасибо», — сказал он. А когда она встала и молча вернулась в спальню, он с усилием сглотнул, чувствуя себя так, словно совершил ужасный поступок. Оставалось убедить только Малкольма. На его лице читалось что-то между недовольством и смирением. И хотя Саймон хотел продолжить спор, он понимал, что это не поможет. Поэтому просто ждал. И целую вечность спустя Малкольм выругался и дернул себя за волосы. «Если с тобой что-то случится, я никогда себе не прощу», — сказал он. «Надеюсь, ты это понимаешь». «Понимаю», — просто ответил Саймон. «Все будет хорошо». Малкольм заворчал. «Не давай обещаний, которые не сможешь сдержать». Закончив на этом, они приступили к планированию. И когда раннее утро постепенно уступило место рассвету, а на небе проступила темная лазурь, Саймон почувствовал, что наконец-то ступил на путь, ведущий к окончанию изматывающей борьбы. Но при взгляде на дорогих ему людей, готовых пойти на все ради уничтожения хищника и спасения мамы, в голову все равно закралась мысль. Все ли они смогут встретить рассвет в конце пути?